За плетнем низко сидела баба, уже готовая умереть. То, зачем она вышла, остановилось в ней на полпути. — Капаешь, старуха! — заметил ее Копенкин. Баба была не старуха, а миловидная пожилая женщина. — А ты уж покапал, идол неумытый! — до корня осерчала баба и встала с растопыренной юбкой и злостным лицом. Конь Копенкина, теряя свою грузность, сразу понес свирепым карьером, высоко забрасывая передние ноги. — Товарищ Дванов, гляди на меня и не отставай! — крикнул Копенкин, сверкая в воздухе готовой шашкой. Пролетарская сила тяжело молотила землю. Дванов слышал дребезг стекол в хатах. Но на улицах не было никого. Даже собаки не бросились на всадников. Минуя улицы и перекрестки огромного села, Копенкин держал направление на церковь. Но Калитва селилась семейными кустами 400 лет. Иные улицы были перепружены неожиданными поперечными хатами, а иные замкнулись наглухо новыми дворами и сворачивали в поле узкими летними проездами. Копенкин и Дванов попали в переплет закоулков и завертелись на месте. Тогда Копенкин отворил одни ворота и понесся в обход улиц гумнами. Деревенские собаки сначала осторожно и одиноко залаяли, а потом перекинулись голосами и, возбужденные собственным множеством, взвыли все враз, от околицы до околицы. Копенкин крикнул: «Ну, товарищ Дванов, теперь крой напролет!» Дванов понял, что нужно проскакать село и выброситься в степь по ту сторону, и не угадал. Выбравшись на широкую улицу, Копенкин поскакал прямо по ней вглубь села. Кузницы стояли запертыми, а избы молчали, как брошенные. Попался лишь один старик, ладивший что-то у плетня. Но он не обернулся на них, вероятно, привыкнув ко всякой смуте. Дванов услышал слабый гул. Он подумал, что это раскачивают язык колокола на церкви и чуть касаются им по металлу. Улица повернула и показала толпу народа у кирпичного грязного дома, в каких помещались раньше казенные винные лавки. Народ шумел одним грузным усадистым голосом. До Дванова доходил лишь безмолвный гул. Копенкин обернул сжатое похудевшее лицо. — Стреляй, Дванов! Теперь все будет наше. Дванов выстрелил два раза куда-то в церковь и почувствовал, что он кричит вслед за Копенкиным, уже вдохновлявшим себя взмахами сабли. Толпа крестьян колыхнулась ровной волной, осветилась обращенными назад чужими лицами и начала пускать из себя потоки бегущих людей. Другие затоптались на месте, хватая на помощь соседей. Эти топтавшиеся были опаснее бегущих. Они замкнули страх на узком месте и не давали развернуться храбрым. Дванов вдохнул мирный запах деревни, соломенной гари и гретого молока. От этого запаха у Дванова заболел живот. Сейчас он не смог бы съесть даже щепотки соли. Он испугался погибнуть в больших теплых руках деревни, задохнуться в овчинном воздухе смирных людей, побеждающих врага не яростью, а навалом. Но Копенкин почему-то обрадовался толпе и уже надеялся на свою победу. Вдруг из окон хаты, у которой метались люди, вспыхнул спешащий залп из разнокалиберных ружей. Все звуки отдельных выстрелов были разные. Копенкин пришел в самозабвение, которое запирает чувство жизни в темное место и не дает ему вмешиваться в смертные дела. Левой рукой Копенкин ударил из нагана в хату, громя оконное стекло. Дванов очутился у порога. Ему осталось сойти с коня и вбежать в дом. Он выстрелил в дверь. Дверь медленно открылась от толчка пули, и Дванов побежал внутрь. В сенях пахло лекарством и печалью неизвестного беззащитного человека. В чулане лежал раненый в прежних боях крестьянин. Дванов не сознал его и ворвался через кухню в горницу. комнате стоял в рост рыжеватый мужик —